Каракатицы. Каракатицы — головоногие, близкие к кальмарам. Но в отличие от последних, у них есть небольшая внутренняя известковая раковина-пластинка, занимающая почти всю спину. Умный моллюск. Каракатица — одно из самых умных морских животных. Соотношение веса ее мозга к телу значительно превосходит уровень рыб и моллюсков и лишь немного не дотягивает до уровня морских млекопитающих. Ученые выяснили, что взрослая каракатица, атакованная в детстве хищником, в будущем предпочитает охотиться именно на него. Для чего нужна кость каракатицы? Внутренняя раковина, или так называемая кость каракатицы, именуется также канареечной пенкой. Ее подвешивают в клетку комнатным птицам, чтобы они с ее помощью чистили клюв. Порошок из кости каракатицы ранее использовали в медицине, полировали им золотые изделия и добавляли в зубной порошок. Головоногие с клювом. Туловище у каракатиц семейства сипиид сплющенное, снабжено плавником и сращено с головой. А голова у этого моллюска имеет весьма внушительный вид. Из нее растут щупальца-руки, усеянные присосками. Между щупальцами имеется рот с твердым клювом. Многих сипиид добывают в промышленных масштабах наряду с рыбой. Самый крупный вид каракатиц достигает в длину 1,5 метра и весит около 10 килограммов. Есть среди них и малыши длиной всего 2 сантиметра, но чаще встречаются каракатицы размером 50 сантиметров. Каракатиц можно встретить на коралловых рифах, теплых морей и океанов. Живой ядовитый фонарь. Каракатицы меняют цвет, чтобы спрятаться от врагов, напугать их или подкараулить добычу, мелких рыб и ракообразных. Так, у расписной каракатицы цвет зависит от настроения. У спокойного животного тело темно-коричневое, а при угрозе оно начинает переливаться яркими красками и светиться. Этот красочный фонарик дает сигнал «Не трогай меня, я очень ядовита». И это правда. Яд расписной каракатицы может убить даже человека. Расписная каракатица красива, но опасна для окружающих.